Глава 8. Мормонские храмы. Храмовые церемонии. Как уже было отмечено, цель жизни мормонов — стать богами. Попасть на высший уровень, целестиальное царство, и сделаться богом, согласно мормонскому учению, можно лишь пройдя храмовые ритуалы. Как мы подробнее увидим ниже, при переходе в это самое целестиальное царство мормона встречает служитель храма, который притворяется Господом и который спрашивает пароль, особые тайные рукопожатия и слова, чтобы узнать, есть ли у человека право пройти на высший уровень. Храмовые ритуалы мормонов как раз и состоят в обучении этим паролям, особым рукопожатиям и другим навыкам, необходимым по вероучению мормонов, чтобы преодолеть препятствия на пути в целестиальное царство. В действительности храмовые церемонии проходят не более 10% от числа всех мормонов. Согласно учению секты, храмы и храмовые таинства входили в число великих истин, которые Иосиф Смит восстановил в наши дни. Мормонский апостол Брюс МакКонки утверждал, что мормонский храм — это дом Господень, где он и его дух могут пребывать. От дней Адама и до настоящего времени, всегда, когда у Господа были люди на земле, храмы и храмовые таинства всегда были завершающей особенностью их поклонения. «Всегда заповедуется народу моему строить дом мой святому имени моему». Учение и Заветы, раздел 124, стихи 39 и 40. Но в бедности или когда число истинных верующих было слишком мало, Господь использовал горы, рощи и пустынные места в тех же целях, что и храмы. Тот же Брюс МакКонки говорил: «Члены Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней, неформально известные под названием мормонов, верят Библии. Воистину, так буквально и полно их верование и практика подчиняются учению Библии, что нередко можно услышать такие слова знающего человека: «Если бы все люди верили в Библию, то все они были бы мормонами». Доктрина Библии — это доктрина мормонов, и доктрина мормонов — это доктрина Библии. Они есть одно и то же. Если это так, и верование, и практика мормонов согласуются с Библией буквально и полностью, то о храмах, подобных мормонским, и храмовых таинствах от дней Адама и до настоящего времени, в ней должна быть соответствующая информация. Однако, пока Бог не открыл образ и назначение скинии Моисею, Книга Исход, глава 25, стих 40, ни скиния, ни храмы даже не упоминались. Если бы храмы уже существовали, то указания Моисею по поводу скинии были бы не нужны. Если всегда, когда у Господа были на земле люди, храмы и храмовые таинства всегда были завершающей особенностью их поклонения, то получается, что никто, от Адама до Моисея, не принадлежал Господу. Впервые слово «храм» встречается в Библии в первой книге Царств, в главе 1, стихе 9, где говорится о переносной скинии, которую Израиль получил от Моисея. Первый крупный храм был построен Соломоном примерно за 1000 лет до Рождества Христова. Третья книга Царств, глава 6, стих 17. МакКонки говорил, что храм — это дом Господень, где он и его дух могут пребывать. Однако Соломон вопрошал: «И достанет ли у кого силы построить ему дом, когда небо и небеса небес не вмещают его? И кто я, чтобы мог построить ему дом? Разве только для курения пред лицом его?» Вторая книга Паралипоменон, глава 2, стих 6. Во время посвящения храма Соломон молился: «Поистине, Богу ли жить с человеками на земле? Если небо и небеса небес не вмещают тебя, тем менее храм сей, который построил я». Вторая книга Паралипоменон, глава 6, стих 18. Он также молился: «Услышь на месте обитания твоего на небесах». Третья книга Царств, глава 8, стих 30. Когда царь Езекия позднее восстановил храм, встали священники и левиты и благословили народ, И услышан был голос их, и взошла молитва их в святое жилище его на небеса. Вторая книга Паралипоменон, глава 30, стих 27. Перед смертью Стефан сказал: «Соломон же построил ему дом, но Всевышний не в рукотворных храмах живет, как говорит пророк. Небо — престол мой, и земля — подножие ног моих. Какой дом созиждете мне, говорит Господь, или какое место для покоя моего? Не моя ли рука сотворила все сие?» Книга Деяний, глава 7, стихи с 47 по 50. Апостол Павел также утверждал: «Бог, сотворивший мир и все, что в нем, Он, будучи Господом неба и земли, не в рукотворных храмах живет». Книга Деяний, глава 17, стих 24. Послание к евреям объясняет: главное же в том, о чем говорим, есть то: мы имеем такого первосвященника, который воссел одесную престола величия на небесах и есть священнодействователь святилища Искинии истинной, которую воздвиг Господь, а не человек. Но Христос, первосвященник будущих благ, пришед с большую и совершеннейшую скинию, нерукотворную, то есть не такового устроения, и не с кровью козлов и тельцов, но со своею кровью, однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление. Ибо Христос вошел не в рукотворное святилище, но по образу истинного устроенное, но в самое небо, чтобы предстать ныне за нас пред лице Божие. Послание к евреям, глава 8, стихи 1 и 2, глава 9, стихи 11, 12 и 24. Здесь, на земле, Бог пребывает в храме, созданном самим Господом, то есть Церкви Христовой. Первое послание к Коринфянам, глава 3, стихи 16 и 17, послание к Эфесянам, глава 2, стихи 21 и 22. Не обращая внимания на то, что говорит Библия, мормоны продолжают строить по всему миру свои храмы, в которых они выполняют свои спасительные таинства как для живых, так и для мертвых. Первое посещение храма для мормонов, если оно вообще имеет место, как правило, происходит перед отбытием на миссионерскую работу или во время запечатывания брака на вечность, либо когда в профессиональном отношении человек встанет на ноги. Однако для того, чтобы попасть в храм, необходимо иметь храмовую рекомендацию, которую подписывает президент прихода или епископ и президент миссии или президент кола. Чтобы получить эту рекомендацию, мормон должен ответить на вопросы относительно: первое – нравственной чистоты, второе – лояльности к верховному руководству церкви СПД и симпатии к кому-либо из вероотступников или их учению, третье – уплаты всей десятины, четвертое – соблюдение слова мудрости, пятое – ношение предписанного нижнего белья, если они уже бывали в храме, шестое – стремление к регулярному посещению богослужений и исполнению правил, законов и заповедей мормонского Евангелия. Седьмое – отказа в рекомендации, если таковой имел место в прошлом. Восьмое – развода, если расторжение брака когда-либо было. Если с этим все в порядке, то верующий мормон получает храмовую рекомендацию, которая служит пропуском в храм. Раньше храмовая рекомендация была действительно год, с 2003 года срок годности увеличен вдвое. По истечении срока нужно вновь проходить собеседование. Те, кто идут в храм, чтобы совершить там что-либо вместо умерших родственников, сначала должны провести генеалогическую работу, необходимую для того, чтобы определить тех, для которых будет выполнена работа. О том, как эта генеалогическая работа проводится, в том числе и в нашей стране, будет сказано далее. Типичное посещение храма мормонами обычно происходит следующим образом. Новоприбывшую группу пропускают в храм после тщательного изучения храмовой рекомендации каждого. Затем они следуют в помещение для переодевания. Женщины идут в отдельную от мужчин, но похожую комнату. Вся одежда снимается и помещается в отдельный запирающийся шкафчик. Затем пришедший в храм надевает щит, белое полотно, сложенное пополам с отверстием посередине, чтобы можно было надеть через голову. Это полотно свободно свисает спереди и сзади, оставляя бока открытыми и совершенно голыми. Надев щит, человек берет с собой комплект храмового облачения, состоящий из храмового одеяния, нижнее белье, для мужчин это трусы до колен и майка, и церемониальных одежд. Для мужчин это белый комбинезон типа легкого гидрокостюма, молния под горло, длинные рукава, пояс, все белое. И направляется в комнату омовения и помазания, где сидит и ждет на скамейке, пока храмовый служитель того же пола не проведет его через перегородку в виде занавески к одной из кабинок для омовения и помазания. Кабинки по форме очень похожи на те, которые используются в магазинах для примерки одежды. Однако храмовые кабинки огорожены с четырех сторон завесами. Пройдя в кабинку, человек вручает облачение служителю, а тот помещает его на вешалку. Служитель подставляет свою руку под проточную воду и омывает тело кандидата, слегка касаясь некоторых участков тела сквозь проемы в щите. По мере упоминания в церемонии омываются разные участки тела, включая голову, уши, глаза, нос, губы, шею, плечи, спину, грудь, жизненно важные органы и внутренности, руки и кисти, поясницу, ноги и стопы. «Брат», — называется имя, — «имея власть, я омываю тебя, чтобы подготовить к получению помазаний для и ради». Участник и храмовый служитель читают имя мертвого, если это заместительное таинство, чтобы ты мог очиститься от крови и грехов этого поколения. Я омываю твою голову, чтобы твой мозг и разум мог быть ясным и активным, твои уши, чтобы ты мог слышать слово Господне, твои глаза, чтобы ты ясно видел и отличал истину от заблуждения, твой нос, чтобы ты мог обонять. Твои губы, чтобы ты никогда не обманывал. Твою шею, чтобы ты мог держать голову прямо. Твои плечи, чтобы ты мог переносить невзгоды, которые будут на них возложены. Твою спину, чтобы там был мозг в костях и позвоночнике. Твою грудь, чтобы ты мог воспринимать чистые и добрые принципы. Жизненно важные органы и внутренности, чтобы они могли быть здоровыми и сильными и выполнять свои функции. Твои руки и запястья, чтобы они могли быть сильными и держать меч справедливости для защиты истины и добродетели. Твои чресла, чтобы ты мог быть преданным, а также размножаться и наполнять землю, чтобы ты мог иметь радость и счастье в своем потомстве. Твои ноги и ступни, чтобы ты мог бегать и не уставать, ходить и не ослабевать. Над женщинами проводится похожий ритуал. Сестра. Называется имя. «Имея власть, я омываю тебя, чтобы подготовить к получению помазаний. Для и ради...» Участник и храмовый служитель читают имя мертвого, если это заместительное таинство. «И так как ты повиновалась принципам Евангелия Иисуса Христа с истинным и искренним сердцем, и преданно соблюдала свои заветы, твои грехи прощены, и ты полностью чиста. Я омываю твою голову, чтобы твой мозг и разум мог быть ясным и активным при отличении истины от заблуждения, и чтобы тебя мог наполнять Дух Господа и так далее. Омовение подтверждается короткой церемонией. Два храмовых служителя кладут руки на голову человека, и один из них произносит конфирмацию омовения. «Брат», — называется имя. «Имея власть, мы возлагаем руки тебе на голову». Участник и храмовый служитель читают имя мертвого, если это заместительное таинство. «И запечатываем на тебе это омовение, чтобы ты мог очиститься от крови и грехов этого поколения через свою преданность. Во имя Иисуса Христа. Аминь». После этого человек переходит в следующее помещение, где он садится на стул. Здесь происходит помазание тех же частей тела ароматизированным оливковым маслом из стеклянного рога помазания. Реально это следующая конструкция. Прямоугольник высотой 80 сантиметров, стоящий на торце. На верхнем торце чаша диаметром 30 сантиметров. В центре трубочка, из которой капает масло. Масло собирается в чаше, стекает внутрь прямоугольного постамента, насосом закачивается в трубочку и так далее. Формулировка обряда примерно следующая. «Брат» — называется имя. «Имея власть, я выливаю святое масло для помазания на твою голову и помазываю тебя, дабы подготовить тебя стать царем и священником Всевышнего Бога, чтобы затем ты мог править и управлять домом Израилевым вечно. Я помазываю твою голову, чтобы твой мозг и разум мог быть ясным и активным. Твои уши, чтобы ты мог слышать слово Господне. Твои глаза, чтобы ты ясно видел и отличал истину от заблуждения. Твой нос, чтобы ты мог обонять. Твои губы, чтобы ты никогда не обманывал. Твою шею, чтобы ты мог держать голову прямо. Твои плечи, чтобы ты мог переносить невзгоды, которые будут на них возложены. Твою спину, чтобы там был мозг в костях и позвоночнике. Твою грудь, чтобы ты мог воспринимать чистые и добрые принципы, жизненно важные органы и внутренности, чтобы они могли быть здоровыми и сильными и выполнять свои функции. Твои руки и запястья, чтобы они могли быть сильными и держать меч справедливости для защиты истины и добродетели. Твои чресла, чтобы ты мог быть преданным, а также размножаться и наполнять землю, чтобы ты мог иметь радость и счастье в своем потомстве. Твои ноги и ступни, чтобы ты мог бегать и не уставать, ходить и не ослабевать. За этим следует церемония, подтверждающая помазание, которая, как и в случае с подтверждением омовения, совершается двумя храмовыми служителями. Брат называется имя. «Имея власть, мы возлагаем руки тебе на голову и подтверждаем на тебе это помазание, которым ты был помазан в храме Бога нашего, чтобы подготовиться стать царем и священником Всевышнему Богу, чтобы затем править и управлять домом Израилевым вечно, и через твою верность запечатываем на тебе все благословения, которые с этим связаны. Во имя Иисуса Христа. Аминь». По свидетельству отечественных бывших мормонов, церемонии, в которых они участвовали, немного отличаются. Все происходит в общей комнате, разделенной на две половины. Между половинами проход. Половины представляют собой разделенные занавесками четыре кабинки. Правая кабинка помазания, левая омовение. Входная, первая, самая дальняя кабинка. В нее участник входит и ждет. Во второй кабинке происходит, собственно, помазание, запечатывание помазания, в третьей — облачение и соответствующий ритуал, в четвертой — разоблачение и ожидание. Участников двое, служителей также двое, таинства идут по кругу, подгоняя друг друга. За один час совершается примерно до 20 заместительных таинств. В качестве нижнего белья при этом используется специальный легкий нейлоновый комбинезон на молниях, надеваемый прямо на голое тело в третьей кабинке. Аналогично с омовением. По воспоминаниям одного бывшего мормона, церемонится только с новичками. После того, как новички вошли в свой круг, они далее солдаты. Расписание работы в храме очень насыщенное и жесткое, для некоторых физически тяжело переносимое. Особенно крещение ради умерших, где необходимо до 40 раз в течение часа нырнуть-вынырнуть и опустить-поднять участника. После этого происходит надевание нижнего белья утвержденного покроя, храмового облачения, во время еще одной церемонии в другой секции. Это нижнее белье, которое преданные мормоны, мужчины и женщины, носят практически постоянно, днем и ночью, летом и зимой под одеждой на голом теле. Обычное белье нужно одевать поверх мормонского. Во время церемонии говорится, что белье является щитом и защитой от власти разрушителя, пока не завершится их работа на земле. Первое время это нижнее белье имело вид комбинезончика с большим воротником из трусов и майки, сшитых вместе. В XIX веке этот комбинезон покрывал все тело от лодыжек до запястий, однако менялась мода, и его, соответственно, пришлось радикально укоротить. Были введены трусы покороче, немного выше колена, а затем даже такое новшество, как трусы и майка отдельно. Мормонский пророк Иосиф Смит говорил по этому поводу: «Господь дал нам нижнее белье святого священства, и вам известно, что это означает. Однако среди нас есть те, кто его изувечивает, для того, чтобы следовать глупым, суетным и, позвольте мне сказать, неприличным обычаям мира. Для того, чтобы подражать моде, такие люди изувечат то, что должно ими храниться как самое святое из всех вещей в мире, что стоит рядом с их добродетелью, рядом с их собственной чистотой жизни. Они должны хранить эти священные вещи, данные Богом, неизменными и непеределанными по сравнению с тем образцом, который дал им Бог. Давайте же иметь моральное мужество, чтобы противостоять мнениям моды, и особенно там, где мода заставляет нас нарушить заповедь и таким образом совершить самый горький грех». Сегодня уже совершенно очевидно, что мормонские руководители не имели морального мужества, чтобы противостоять мнениям моды, потому что нижнее белье было подвержено радикальной переделке. Однако даже самое короткое, это белье не поместится под купальником бикини, и теперь многие мормоны снимают его перед купанием, спортивными соревнованиями, посещением врача и тому подобного. В былые времена преданные мормоны стремились к тому, чтобы их нижнее белье все время находилось на теле. Даже во время принятия ванны или смены белья они стояли или сидели на нем, чтобы постоянно находиться в контакте с его защитной силой, то есть священное исподнее является главным мормонским амулетом. Современное храмовое белье белого цвета, оно изготовлено как из хлопка, так и из синтетических материалов. На нем имеются 4 магических знака в виде разрезов, застроченных нитками того же белого цвета. На правой груди застрочка в виде прямого угла, повернутого направо, угольник. На левой груди острый угол верхушкой вниз, перевернутый циркуль. На пупке и на правом колене горизонтальные разрезы. Эти знаки были откровенно позаимствованы Джозефом Смитом непосредственно у масонов. Подробнее о влиянии масонов на храмовые церемонии мормонов смотрите книгу Дворкина «Масонские ритуалы и мормонские таинства. Случайное сходство или плагиат». Однако Смит придавал этим знакам собственное толкование в духе изобретенной им религии. Угольник означал теперь не право и справедливость, как у масонов, а добросовестность и честность, которые должны сопутствовать жизни, согласной с обетами единства, принятыми нами в храме. Циркуль, являющийся у масонов символом взаимной любви и братства, у Смита стал обозначать удерживание желаний, стремлений и пристрастий в пределах, установленных Господом. Остальные метки представляют собой небольшие заостренные горизонтальные разрезы. На пупке — указание на то, что тело и душа постоянно нуждаются в пище, и на правом колене — означает, что всякое колено должно преклониться и всякий язык исповедать, что Иисус есть Христос. Храмовый служитель снимает с крючка храмовое нижнее белье и держит его широко открытым, чтобы можно было просунуть туда ноги. Сначала нужно просунуть правую, затем левую ногу. После этого в рукава просовывается сначала правая, потом левая рука. «Брат», — называется имя, — «имея власть, я надеваю на тебя это облачение, которое ты должен носить всю свою жизнь». Оно представляет одежду, данную Адаму, когда он был найден нагим в саду Эдемском, и оно называется «одеяние святого священства». Если ты не осквернишь его, но будешь верным своим заветам, оно будет тебе щитом и защитой от разрушителя, пока ты не закончишь свою работу на земле. С этим одеянием я даю тебе новое имя, которое ты всегда должен помнить и которое ты должен держать святым и никогда не раскрывать, кроме как в определенном месте, которое будет тебе показано позже. Имя называется имя. На каждый день есть одно общее дежурное имя, вернее два, одно для мужчин и одно для женщин. Принцип выбора имен, по-видимому, представляет собой календарный план-график. По крайней мере, в храмовом бюро очень быстро отыскивают новые имена по просьбам забывчивых участников таинств, которые те получили и забыли несколько дней назад. Итак, после того, как нижнее белье надето в первый раз в храме, каждый храмовый мормон получает новое имя. Человек, получивший новое имя, тут же повторяет его. Это имя тайное, известно только мормону и Богу. Когда по мормонской эсхатологии наступит время для воскресения из мертвых, Бог позовет мормона по этому тайному имени, и он услышит это имя и воскреснет. Соответственно, те, кто этого имени не знают, воскреснуть вместе с мормонами, в первую очередь, не смогут. Получают имя и жены мормонов, но это имя знают Бог, жена и сам мормон. После воскресения мужчины-мормоны позовут по именам своих жен. Жены услышат свои имена и тоже воскреснут. Если это заместительное таинство, то участник сначала получает карточку с данными усопшего, где указаны фамилия, имя и отчество усопшего, год рождения, год смерти, место рождения, место смерти, дата бракосочетания, кто подал данные на него, затем проходит в спецкабинку. В спецкабинке служитель зачитывает специальную ритуальную молитву, в которую участнику демонстрируется на карточке новое имя. Дежурное на сегодня. Он это имя должен прочитать и дать обещание о неразглашении этого имени, кроме определенного места, которое будет указано позже. Имеется в виду сессия эндаумента. После наречения нового имени храмовый служитель пишет или наклеивает цифру 1 или 2 на именной карточке. Эта цифра указывает, какое из новых имен, используемых в этот день, получил человек. Новое имя «один» меняется каждый день и может быть любым именем из Библии, Ветхого Завета или Книги Мормона. Альтернативное новое имя «два» — это Адам, но оно используется лишь в том случае, если собственное имя человека, либо мертвого, ради которого совершается ритуал, похоже на то имя, которое дается в этот день всем остальным. Если человек участвует в эндаументе за кого-то другого, то он считается находящимся под грузом чужой души, то есть в него как бы вселилась душа того усопшего, ради которой он проводит эндаумент. Вот как это описывает очевидец событий. Народ поддавался этим магическо-оккультным ощущениям сполна, не отдавая себе отчет, что делается. Люди свидетельствовали потом о поведении того усопшего человека, за которого проводили таинство. То есть хотел или не хотел усопший или усопшая принимать эндаумент, говорили даже про мысли и чувства, которые он, усопший, посылал в мозг участника. То есть о чем усопший думал, ликовал или грустил и тому подобное. Есть целый пласт подобного рода свидетельств храмовых старичков, своего рода мормонские предания, которые поощряются церковными руководителями. Были случаи, что после этого особенно впечатлительные окончательно поддавались суевериям и начинали прочитывать более серьезные пособия для более четкого контакта с духовным миром, увлекались открытой магией, что уже осуждалось церковными руководителями. После наречения нового имени мормон направляется обратно к своему шкафчику, снимает щит и надевает белую храмовую одежду, которая берется на прокат или покупается. Для мужчины она состоит из рубашки, брюк, ремня, носков, галстука и мокасин. Позже он наденет зеленый фартук, фиговый лист, белую накидку и шапку. После того, как женщина надела свое нижнее белье, она также снимает свой щит и надевает белую комбинацию, платье, чулки и мокасины. Позже она также надевает зеленый фартук, фиговый лист, белую накидку и фату. Одевшись, они присоединяются к другим мормонам в комнате сотворения, в которой обязательно присутствуют картины, изображающие сотворение мира. Церемония начинается с вводного замечания и послания первого президентства. Вводное замечание. Прежде чем начать церемонию эндаумента, мы представляем следующее послание первого президентства. Послание первого президентства. С тех пор, как храмовое обличение было впервые совершено в этом устроении, первым президентством и советом 12, действовавшими совместно в качестве пророков, провидцев и носителей откровений, время от времени производились мелкие изменения. После взыскательного и подробного разбора и после торжественной молитвы по многим случаям в верхней комнате храма в Солт-Лейк-Сити, первым президентством и кворумом 12 недавно были сделаны исправления в церемонии эндаумента. Те из вас, кто знаком с церемонией, узнают эти изменения, которые не влияют ни на сущность учения эндаумента, ни на связанные с ним заветы. Как и относительно других аспектов обличения, вы находитесь под серьезнейшим обязательством не обсуждать эти священные вопросы вне храма. Да благословит вас Господь в вашем бескорыстном служении, проводимом в Его священном доме. Искренне ваше первое президентство. Затем всем духовно неготовым предлагается выйти. Первый лектор. Братья и сестры, мы приветствуем вас в храме и надеемся, что вы обретете радость, служа в доме Господа в этот день. Те из вас, кому здесь предстоит получить обличение, должны быть омыты, помазаны и одеты в одеяние святого священства. Те из вас, кто представляют умерших людей, должны были заранее совершить таинство омывания, помазания и быть одеты в одеяние святого священства, а также рукоположены ради умерших братьев. Каждый из вас в связи с этим должен был получить новое имя. Если кто-либо из вас забыл новое имя или не прошел указанные обряды, пожалуйста, встаньте. Делается пауза. Будьте, пожалуйста, бдительны, внимательны и благоговейны во время проведения эндаумента. Когда вас попросят пройти к завесе, то подходите, пожалуйста, по порядку, ряд за рядом, следуя указаниям. После того, как вы пройдете через завесу в целестиальную комнату и другие части храма, если вам нужно будет общаться, то делайте это шепотом, помогая таким образом сохранять тихое благоговение, которое должно иметь место в Доме Господнем. Теперь мы перейдем к проведению эндаумента. Пауза. В этот момент немного гасит свет. Второй лектор. Братья, вы омыты и провозглашены чистыми, то есть через вашу преданность вы можете очиститься от крови и грехов этого поколения. Вы были помазаны стать царями и священниками Богу Всевышнему, чтобы царить и править вечно в доме Израилевом. Сестры, вы омыты и помазаны стать царицами и священницами мужьям вашим. Братья и сестры, если вы останетесь истинными и верными, придет день, когда вы будете избраны, призваны и помазаны царями и царицами, священниками и священницами, тогда как сейчас вы лишь помазаны стать таковыми в будущем. Исполнение благословений зависит от вашей преданности. На вас надели одеяние, которое, как вам сказали, представляет одеяние, данное Адаму и Еве, когда они были обнаружены нагими в саду Эдемском, и которое называется «одеяние святого священства». Его вам было указано носить всю вашу жизнь. Вам было сообщено, что оно будет вашим щитом и защитой, если вы не оскверните его и будете верны своим заветам. Вам было дано новое имя, которое вам было сказано никогда не разглашать и не забывать. Это новое имя является паролем, который вам будет необходимо предъявить сегодня в определенном месте храма. Ваш эндаумент заключается в том, чтобы получить все те обряды в Доме Господнем, которые вам необходимы, чтобы позволить вернуться в присутствие Отца и пройти мимо ангелов, стоящих на страже, а также дать им пароли, знаки и символы, принадлежащие святому священству, и обрести вечное возвышение. Если вы продолжите и получите полное обличение, вы должны будете взять на себя священные обязательства, нарушение которых навлечет на вас суд Божий, ибо Бог да не будет осмеян. Если вы решили не принимать эти обязательства по собственной свободной воле и выбору, вы можете встать и выйти. Естественно, все, особенно приехавшие издалека, остаются, чтобы узнать секреты мироздания. Там они слушают разговор Элохима и Иеговы и Михаила о сотворении мира. По свидетельству очевидцев, сессии омовения, помазания, крещения, эндаумента могут проходить и зачастую проходят параллельно, потоком, но тех, кто приехал впервые, всегда сначала отправляют согласно порядку, описанному выше. Они проходят таинство сначала для себя, а старички топают на заместительные сессии, либо на эндаумент, либо на омовение, помазание, либо на другие сессии. Запечатывание семей, крещение, дарование Святого Духа и тому подобное, в зависимости от того, куда их направит распределитель таинств. Обычно это советник президента храма. Второй лектор. Братья и сестры, сидя здесь, вы услышите голоса трех личностей, которые представляют Элохима, Иегову и Михаила. Элохим заповедует Иегове и Михаилу сойти вниз и организовать мир. Будет представлена работа шести периодов сотворения. Они также сотворят человека по образу и подобию своему, мужчину и женщину. Теперь свет гасят полностью, в передней части комнаты обличения поднимается занавес, и на стену проецируется фильм. Отснятое представление начинается со сцены, в которой среди звезд на фоне черного неба летают астероиды. Слышны поющие мужские и женские голоса, как бы передающие хор ангелов. Когда говорят боги, их звучные голоса отдаются эхом,